Глава 35. Праздник в парке. Вечер. Постепенно праздник утрачивал силу. Заполнялись людьми прежде пустые боковые дорожки. Мужчины и женщины тихо ходили по ним парами, иногда держась за руки. Они присаживались на скамейки и сидели там, обнявшись. Боковые аллеи шелестели тихими вечерними разговорами, где было не различить слов, но их ласковый смысл был мне внятен. Позже, уже в юности, я вкусил прелесть вечерних прогулок с другом или девочкой, почти безразличной, да и сумрак скрадывал черты, любую беседу делал таинственной и наполненной чувством, не с собой ли самим была та беседа. Тогда-то меня вновь охватывали уже, казалось бы, позабытые порывы счастья, столь же полного, как счастье детства. Для меня уже не был таинственным дневной мир. Я разучился переживать душой городские ландшафты, но тут таинственность дарил горячий полумрак. И беседа лилась легко, свободно и согласно, да, именно как с самим собой. Слова порхали в едином для всех пространстве сумерек, и открывалось родство всех душ, скраденное дневными различиями. Но то было позже, а тогда я бродил по аллеям, не томясь одиночеством, и прислушивался к перешептываниям чужих породненных душ. Парк все темнел, оттого лоскутки развлечений казались еще ярче. Они пока не затихали, но разбилось единство праздника, и шум веселья на световых островках гулко разносился по парку, который обрел эхо. Темнота обжимала сгустки веселья со всех сторон, сдавливала в светлые капельки, и уже едва ли не отчаяние угадывалось в окруженном со всех сторон тьмой ликовании. Дорожки, сосудики парка уже утонули в ночи, но еще были полны людей. И те почти не нарушали тишину, переговаривались благоговейным шепотом, лишь громко шаркали подошвы об асфальт. Возможно, люди берегли в себе искорки радости, чтобы донести их, не расплескав, до световых кругов или унести с собой в свое жилье в грядущие будни. Однако вскоре стали угасать и очаги веселья. Площадки вокруг качели и карусели пустели, а потом и вовсе обезлюдили. Людей больше манили темные аллеи, где темнота съедала стыд. Все более страстными делались неразличимые ухом признания, все более бесстыдные звуки шелестели вдоль темных дорожек. Аттракционы еще были готовы подарить людям радость, но человеческий восторг праздника уже иссяк. То были манки, которые уже никого не приманивали. Ночь высосала весь праздник в темноту, и на предметах веселья застывала улыбка, постепенно становясь гримасой горечи. Звезды уже вовсю сверкали над парком, дорожки превратились в темный лабиринт, по которому гулко гуляли бесстыдные звуки. Пора было покидать парк, где, если и творился праздник, то уже иной интимный праздник породненных душ и тел. Мне было не страшно затеряться в его дневной мешанине, бурлящей телами. Мне было жутко затеряться в его ночи, когда толпа разбилась вдребезги и теперь угасала в тихих шепотах и шелестах. Зато вновь возродились забытые среди праздника деревья, стояли освещенные луной. Из бравурного марша парк превратился в проникновенный ноктюрн. Летней ночью он, как и днем, был лишен осенних подробностей, оставался единой пронзительной нотой, теперь уже нотой грусти. Парк тихо пустел. Праздник не прервался разом, а как бы увязал в смолистой ночи, тихо сходил на нет. Во тьме неторопливо возревали будни, и словно бы весь мой завтрашний день, растянувшийся на всю жизнь. Парк погружался в сон. Он завалился спать, отвернувшись от людей, возможно, обиженный их неожиданным равнодушием к его приманкам, или же в своей мудрости, предвидевший иссякание чувств. И я ухожу из парка, чтобы не потревожить его сон.